«О, Господи, спаси мя, возолкал отче, исцели, сыни, великий огонь во теле твоем, Евгения, уста твои ядом испоены, руки твои змеям подобны, о, Господи, и ты будешь пить яд из моих губ и будешь лобызать мои руки, исполню то, исцели, сыни». «Исцелю, исцелю, исцелю», — шептала чарующая Евгения, «о, Господи». Одно прикосновение к телу искусительницы, и Никон моментально забыл о своем высоком пасторском сане, про всех овечек и баранов, за стадом которых ему следовало бы наблюдать денно и ночно в поте лица своего, дабы не вошла греховная скверна в душу какой-либо безропотной овечки или тупорылого барана, отбивающего поклоны во храме Господнем и за храмом у кабака само воплощение нечистого духа. «О, Господи, Евгения, жрица, неспосланная мне языческими богами Олимпа!» Едва продыхнул жрец Никон, отрываясь от пухлых и сладостно пьянящих губ искусительницы. «Плоть твоя, Евгения, миру ее креплена, огню подобна, уста твои, яко медом, испоены. Не зрить мне спасение Господнего, если ты не есть сам дул гиены огненной». Так уж сразу гиена хихикнула в нос жрица. «Вергнет Господь, вергнет, да нету силы противостоять тому Евгении жрица, неспосланная Аполлоном». «Аполлоном, Аполлоном», — отозвалась жрица. «Руки твои божественно сладостны, и грудь твоя, перси твои упоенью, самого Юпитера подобны, Евгения, трепетно тело твое, неисполненное византийскими воятелями, Евгения, о Господи, не раз в помышлении было, а греховно ли то, Господи, что слиянью рек подобно?» «Не греховно, не греховно, о мой великий жрец!» — льнула жрица, обхватив руками стол бычьей шеи великого жреца, и с малой силой притянула его к себе. «Нету греха, великий мой, в божественном слиянии рек, о Господи!» «Разверзнись небо!» — ахнул Никон, и не в силах больше бороться с искусительницей, подхватил ее на руки с той же легкостью, как если бы пятипудовая жрица была пуховой подушкой, и потащил ее вон из кабинета через большой сумрачный пасторский приемный зал, провонявший ладаном и гарью восковых свечей, где обычно по четвергам каждую неделю перед светлыми и непорочными очами его преосвященства в страхе замирали попы и диаконы всех рангов. Из пасторской приемной в опочивальню, тут густой полумрак. В золотом именном подсвечнике мерцает одна восковая свеча. Не пахнет ладаном, но зато такой густой запах дорогих духов, будто вся мебель, ковры, шкаф во всю стену и даже сами стены двухэтажного особняка пропитались французскими духами. «О, Господи!» — рычал Никон. «Ты такой богатырь, великий жрец мой, что тебя неприлично называть милым!» — лопотала Евгения Сергеевна, пока Никон, кружась по опочивальне, носился со своей драгоценной ношей, как жрец, с тарантасом вокруг прясла. «О, как я тебя люблю, Бог мой! О, Господи, разверзнись, небеси, разверзнись!» — стонал Никон, не находя пристанища. «Сила во мне огромная, Евгения, и тебе то ведомо, и укрощение силы в твоей плоти, о, Господи! Ты Бог сам Бог, не богохульствуй, Евгения, хочу богохульствовать, Юпитер!» Наконец-то Никон уложил искусительницу на кровать. Жрица замерла, глядя снизу вверх на своего великого жреца. Она знала, что последует дальше. Еще мгновение, и Никон обрушится на нее, как лавина вулкана, и будет рвать ее платье в лоскутье, рвать и страшно рычать. Возолкал отче, исцели сыни. И так до тех пор, пока на искусительнице не останется ни единой нитки. «Спаси, Господи, спаси, Господи!» — шептала Евгения Сергеевна, когда раздался треск ее платья, как будто кто саблей полоснул по портьере. «Рублевых свеч накуплю, в грехах своих тяжких покаюсь, спаси Господи!» Тимофей передал команду учебной ротой фельдфебелю и направился к штабу.